Литературный круг. В 60-е, 70-е годы было в Советском Союзе несколько человек. Как считать? Десятка два, быть может, на всю страну? Которые были, каждый в своем сообществе, абсолютными моральными авторитетами. Позицию этих выдающихся людей нельзя назвать антисоветской. Она была скорее поверхсоветской. Потому что явления культуры или науки, которые занимались пока не названные поименно люди, рассматривались глубоко, талантливо, иногда даже с учетом той деформации, которую вносила советская идеология во все те области, куда вторгалась. Таким безусловным моральным авторитетом у биологов, у генетиков послевоенного поколения был Владимир Павлович Ефраимсон. Математиком достался академик Петр Сергеевич Новиков, физиком Михаил Александрович Леонтович. У ленинградских филологов был академик Лихачев, у востоковедов академик Конрант, для многих гуманитарных людей нашего поколения Юрий Михайлович Лотман. Ну, конечно же, Сахаров, Солженицын, отец Александр Мень. Я очень люблю называть эти имена в такой сцепке. У меня есть на это свои основания. Я сказала десяток? Нет, глупость, гораздо больше. Забыла про Лидию Корнеевну Чуковскую, Лидию Яковлевну Гинзбург и еще про многих разбросанных по городам и городкам страны, о которых мы просто не знали. Для Наташи таким верховным авторитетом была Анна Андреевна Ахматова. Я никогда не наблюдала Наташу в обществе Анны Андреевны и сама лишь однажды сидела с ней за одним столом, но прекрасно помню ощущение драгоценного музейного экспоната. Именно такое впечатление она производила в последние годы жизни. Я в свои 19 понимала свою полную неуместность и мечтала бы в этот момент оказаться под столом. А Наташа читала ей стихи и беседовала. Интересно, с каким выражением лица? Много лет спустя, когда я однажды была в редакции «Русской мысли», шли мы с Наташей по коридору, а навстречу Ирина Алексеевна Иловайская. И она поздоровалась, а у Наташи сделалось такое выражение лица, немножко как у подчиненного перед начальством. Нет, не искательность, но все же снизу вверх. А я и представить себе не могла, что независимая Наташка может на кого-то смотреть вот так почтительно, поученически. Но, правду сказать, Наташа Ирину Алексеевну любила. Именно эта искренняя любовь и восхищение снимали некоторое чувство неловкости, которое я тогда испытала. Ахматову же Наташа, мало сказать, любила, боготворила. Надеюсь, что с выражением лица у нее все было в порядке. Впрочем, я наблюдала и отношения других великих женщин с их молодыми подругами-почитательницами, и они меня огорчали внутренним неравноправием. Уж очень они перед ними блеяли, а те порой помыкали своими поклонницами. Но с этим еще надо разобраться. Женская стихия, как ни смотри, вещь опасная. Другое дело — учитель. Таким учителем для очень многих лингвистов стал Юрий Михайлович Лотман. К тому же он создал научную школу, которая после его смерти не совсем развеялась. Но ореол Тарту тех лет связан был, конечно же, с его именем. С Лотманом Йормихом и Зарой Григорьевной Минц Наташу связывали теплые дружеские отношения. И, конечно, из великих прошлого века был еще Иосиф Бродский, с которым Наташа дружила с ранних лет. Он был старшим другом, хотя по возрасту младшим. Она умела любить всяких друзей – скромных и никому неизвестных, и облеченных славой. Наташа была широка и великодушна в дружбе, и зависти, и ревности не знала совсем. Она как-то сказала: «У меня масса своих бесов, но беса зависти среди них нет». Впрочем, при всем Наташином эгоцентризме чувство реальности ее не покидало. Кроме всего, с годами все сильнее ощущение, до какой степени произвольна система иерархии, которую каждый человек выстраивает. Теперь о тех, кого Наташа возводила на пьедестал, и как строила отношения. В Наташиной жизни по степени влияния, воздействия ни один человек не сравнится с Анной Ахматовой. Но было у Наташи много дружб и встреч с людьми, имеющими в мире огромное влияние. Некоторые она описывает сама. Проходит время, меняются очертания городов и улиц, меняется оптика, и даже в наше негероическое время на смену старым героям приходят кое-какие новые. Сегодня Наташины стихи, переводы, воспоминания переместились в то место, где правки уже невозможны. Картина полная и окончательная, и, похоже, она стала сегодня тем моральным авторитетом, который она и сама всю жизнь искала. И находила. Роман Тименчик, литературовед и автор нескольких книг об Ахматовой, обнаружил среди бумаг Анны Андреевны страницу машинописного текста. В хоре юных женских голосов, раздающихся сейчас в русской поэзии как никогда свежо и разнообразно, голос Натальи Горбаневской слышен по-своему твердо. Эти стихи ясные, но в то же время раскованные, несвязанные, то, что в театре называется органичные, поэзия 60-х годов. Эти стихи окрыляет внутренняя свобода, эмоциональное отношение к миру, глубокое размышление, способное породить и музыку, и гротеск. Стихи Горбаневской чужды штампов и красивостей. Легко владея стихом, она, тем не менее, не стремится ошеломить звуковым и словарным звоном и, отмеряя стихотворные вольности, склоняется в сторону простоты и просветленности. Факт появления стихов Натальи Горбаневской в печати приятен и сам по себе. Но признание ее стихов кажется мне только началом вступления в поэзию молодой волны целой группы поэтов, чьи стихи, безусловно, займут свое место в читательском сознании. Зная эту молодежь, я возлагаю на нее свои надежды. Людмила Улицкая.